Глава 23. Ярослав Миронович Костиков стоял в своем кабинете и смотрел на почти голый тополь, обрызганный мелкими каплями дождя. Посещавшие его мысли не были радужными. Он понимал, расплата за содеянное близка, и если на его след не выйдут милиционеры, то ликвидируют свои, которым он вскоре не просто станет ненужным, а начнет мешать. Дождливая осенняя погода напомнила роковой вечер, так круто переменивший его судьбу. Он возвращался с работы в прекрасном настроении, сам себе завидуя. Ему 30 лет, он замдиректора крупного агентства недвижимости, в их ведении новостройки с самыми модными планировками в районах. Сделки совершались чуть ли не ежечасно, и они с женой купили большой дачный участок, где уже начали строительство коттеджа, поменяли машины, отослали старшую дочь учиться в Англию. Перечислив в уме все атрибуты своего благосостояния, Костиков запел. Хорошее настроение не мог испортить даже усиливающийся дождь. Он также не смог помешать недавно появившейся традиции после хорошей сделки посетить новое кафе в конце объездной. Именно туда сейчас летел его джип. Внезапно Ярослав Миронович вздрогнул. Свет фар выхватил из темноты одинокую женскую фигурку, скорчившуюся под напором ледяных струй. Костиков затормозил. «Подбросить?» — женщина подошла ближе. От холода она куталась в шаль, и Костиков не смог рассмотреть ее в первые секунды знакомства. «Если не трудно», — произнесла она дрожащим голосом. «Совсем не трудно?» — сегодня он решил быть великодушным. «Куда прикажете?» «На Соловьева». Замдиректор нахмурился не по пути, однако отступать не хотелось. «Садитесь». Незнакомка села на переднее сиденье и сняла шаль. Ярослав искоса посмотрел на нее и ахнул про себя. Рядом сидела настоящая красавица, которой не повредил даже проливной дождь. Влажные черные волосы от сырости велись колечками, лицо с высокими скулами и тонкими чертами горело румянцем, длинные ресницы слегка трепетали. «Как вас зовут, прелестная незнакомка?» «Жанна». «А меня Ярослав». Девушка хотела что-то сказать, но тут ее затрясло от холода, хотя в салоне было довольно жарко. «Давайте сделаем остановку». Она удивленно взглянула на него. «Зачем?» «Закажу вам чего-нибудь горячего». Заметив ее нерешительность, он добавил. «Ради бога, не отказывайтесь. Мне очень хочется это сделать». «Ну, хорошо». Костиков привез ее в маленькое кафе и заказал горячий чай с пирожными и рюмку вермута. «Сейчас согреетесь». «Спасибо». Тонкими пальцами она взяла рюмку. «А вы?» «Я за рулем». «Понятно». Пухлые губки изогнулись в улыбке. Ярослава бросила в дрожь. Дама была невероятно сексуальна. Каждая ее ужимка, каждый жест вызывал восхищение и желание. «Спасибо». Последнее пирожное было доедено. «Вы торопитесь?» Очарованный юной феей, он забыл о своих делах. Расставаться с ней не хотелось. «Поедем к Мишке», — предложил Костиков. «У него в зале камин, вы посушите одежду». Михаил Поздняков, известный в городе художник, в дни творческих подъемов обитал на даче, никого туда не пуская. В дни же кризиса он находился дома, ныл, что несчастен, а ключ от фазенды давал всем желающим. Замдиректора знал, сейчас дружок в кризисе. Он набрал его телефон. «Привет пролетариям умственного труда!» «Привет тунеядцам!» Мишка неисправим. Ярослав поинтересовался его здоровьем и изложил ситуацию. «Поможешь?» «О чем речь?» Он повернулся к Жанне. «Едем?» Она кивнула с безразличием, задевшим его. «Как хотите». «Я хочу тебя!» Безумно чуть не выпалил он, включая зажигание. Загородный дом Позднякова находился в живописном месте на краю деревни. За ним белела березовая роща, подступавшая к реке. Неудивительно, что грибы и рыба в сметане являлись фирменными блюдами художника. Лихо затормозив возле массивных чугунных ворот, Ярослав помог спутнице вылезти из машины. «Заходите». Опередив ее, он по асфальтированной дорожке вбежал на крыльцо и сунул ключ в замок. Войдя в большую гостиную, увешанную картинами, Жанна вскрикнула от восхищения. «Как красиво!» «Но холодно!» — Костиков стал торопливо растапливать камин. «Еще минуточку!» Вскоре пламя озарило комнату. Замдиректора подошел к своей пассии и дотронулся до ее локтя. «Ваша одежда вымокла насквозь. Снимайте. Здесь в шкафу есть халаты хозяйки. Выберите любой. она и слова не скажет. Девушка постояла в раздумье, затем прошла в соседнюю комнату. Через 5 минут спасенная появилась в золотистом кимоно. «Давайте ваши шмотки», — Костиков развесил их на натянутой перед огнем веревке. «Вот и все». К ее приходу он накрыл маленький столик на колесиках. «Что будете пить?» «Все равно». «Подумайте, сегодня у вас масса возможностей». Жанна равнодушно посмотрела на заставленный бутылками стол. «Виски? Джин?» «Ну, джин?» «Не слышу радости в голосе», — бросил мужчина, исполняя желание дамы. Девушка взяла бокал, Ярослав чокнулся с ней. «За вас!» Она ничего не ответила, пригубив спиртное. «Ну как? Закусите!» — он протянул ей бутерброд с черной икрой. «Спасибо!» Покончив с едой, незнакомка вытянулась в кресле. Костиков не отрывал от нее глаз, до того соблазнительно она выглядела. Полы кимоно распахнулись, открывая стройные длинные ноги, щеки разрумянились. Залпом выпив бокал виски, Костиков потянулся к ней, сначала слегка касаясь губами шеи, а потом схватив за пояс халатика. Жанна слабо запротестовала. «Не надо!» «Я тебе противен?» «Все равно не надо!» Он уже не слушал. Халат распахнулся, обнажая скульптурные формы, и Ярослав потерял разум. Они лежали на большой двуспальной кровати, тесно прижавшись друг к другу. «Нам пора, крошка. Мне было с тобой очень хорошо», — он порылся в кармане, достав визитку. «Захочешь повторить, позвони, только не на домашней». «Ладно», — она встала с постели, вызвав в который раз прилив желания. «Куда тебя отвезти?» — девушка назвала адрес. «Сейчас доставим». Через полчаса они уже подъезжали к ее дому. Костиков прикоснулся к розовой щеке. «Прощай, дорогая». «До свидания». Даже не махнув рукой на прощание, она скрылась в подъезде. Костиков включил зажигание и рванул домой. Сегодня он пребывал в самом радужном настроении.